«Пусть швырнет нас камнем тот, кто не имел отношения к мусору на Европе», — сказал Михайлов и повернулся, словно окидывая взглядом присутствующих в районе А. «Нет таких. Искренне жаль». «Он прав», — сказал командир. «Нелепо заниматься поисками виновных, когда вот они, друг перед другом, и сами перед собой». Элдер закончил чистку, жестом указал Нортону и Кизимову на Казаранга. «Венезе, я и вы, комиссия по свидетельствованию последствий залпа из кратера. Давайте осмотрим дракар Агана». Они остановились перед носом машины. Командир в отливающем золотистой броней скафандре, Тимур в бело-синем шизеку и Дэвид Нортон в голубовато-серебристом, как у Бакулина, Витязи. «Мэв, куда вам влепило?» Он объяснил. Включив наплечные фары, Ю скрылся под днищем. «Никаких следов залпа я не вижу. Дэв, Тим, ни ожогов, ни вмятин», — сказал Кизимов. «Чисто», — подтвердил Нортон. Полюбопытствовал. «Мэв, а насколько резким был удар?» «Будто с размаху коленями в подбородок», — ответил он и в этот момент ощутил, как дрогнула и покачнулась на амортизаторах ступоходов машина. На том участке, где был снаряжен и заложен фугас, из расселины выметнулось звездное небо, сильно искрящееся со стороны солнца громадное облако, очень похожее на пучок серебристо-белых, серых, черных и золотых перьев. Просторы западного сектора округи района А накрыла тень. «И машина будет в тени», — заметил Юс. «Ап, включи свет». С верхушки циклона ударил прожекторный луч, и в луче появился Марко Венезе. Его селена пылала фиолетово-синим огнем. «Командир, после телеметрической диагностики медиколог считает, что нам не следует слишком затягивать отправку Мстислава на борт рейдера». «Силой отправить», — осведомил Союз. «Почему силой?» «Потому что плохо ты его знаешь. Мстислав намеренно перешел с борта Казаранга на борт циклона. Верно, Мэв?» «Не знаю», — рассеянно ответил он. «Возможно». Он пытался понять, что у него происходит со зрением. Лучи прожекторов и фар казались ему странными, в лучах неприятно пульсировали зеленоватые блики. «Может быть, я отравился?» – мелькнула мысль. Его мутило, во рту ощущался ядовито-железистый привкус. «Ну вот», – сказал Элдер, – «вся комиссия в сборе. Мэв, принимай гостей». «Нет, вчетвером будет тесно. Сначала я и Венезе, остальные потом». Юс и Марко ощупали ложемент второго пилота. «Мэв, повтори, как было дело». Он повторил. Пока он рассказывал, солнце, проглянув сквозь прореху в перистом облаке, неожиданно озарило наледь перед циклоном и скрылось. И в той стороне тень стала гуще, и ничего уже там не было видно, кроме пронзительного, с прозеленью, светофар и прожекторов. «Мэв!» – ударил в барабанные перепонки голос Накаямы. «Командира срочно просит на связь дежурный координатор». «Если просит, пожалуйста». «Клим?» – спросил Элдер. «Что у него стряслось?» «Это не у меня стряслось, у тебя. Точнее, у вас. Я таких сейсмограмм отродясь не видывал». «А в чем дело?» «Если б я не знал, на каком расстоянии от места вашей посадки находятся сейсмозонды, я заподозрил бы, что кто-то их пинает ногами. Юс, мне кажется, сейсморазведку ледовой плеши следует повторить. Похоже, Оберон гудит, как натреснутый колокол». «Повторим», – заверил командир. «Организуем новый десант и повторим». «Хочешь сказать, не сегодня?» «Да, сегодня нам нужны в основном образцы лидорита со всей территории района А. Все наши дальнейшие планы зависят от того, найдем ли мы в образцах изотопные микроследы работы двигателей леопарда». Во время переговоров Элдера с координатором Мэф усиленно жмурился и моргал, пытаясь избавиться от мелькания этой чертовой зелени. И вдруг ощутил два толчка. Катер сильно шатнуло, и автоматика ступоходных движителей заставила Казаранг немного попятиться с дифферентом на корму. Окрик Элдера. «Мэв, что происходит?» «Не знаю. Похоже, наледь дала осадку». Он видел в зеркало, как Элдер нетерпеливо подтолкнул Венезе к выходу. «Командир!» — снова ударил в уши голос Накаямы. «Бакулин просит слова». Элдер замер в проеме люка. «Юс», – проговорил Бакулин с трудом, – «прикажи парням ближе к циклону. С Абероном шутки, видать, плохи. Кажется, я догадался, лед с планетоида унесло не взрывом. И вообще никуда его не уносило. Карст поглотил. Ледовая плешь – это ледовый карст. Кратер – ледово-карстовая яма, провал». Переводя дыхание, Бакулин сделал паузу, которой никто не воспользовался. Понимаешь, вся масса льда внутрь, как в прорву». «Бред», – пробормотал кто-то. И тут все заговорили разом. «Почему бред? Вот именно, мысль интересная. А известно тебе, сколько миллиардов тонн льда было в сегментной шапке, которую потеряла ледовая плешь? И вся эта масса ухнула внутрь Оберона?» «Почему обязательно ухнула? Может быть, в процессе, постепенно. Ты мог бы представить себе необходимое количество внутренних вместилищ с достаточным для этого объемом? Пустот? Не пустот, не прорв, а именно вместилищ. Какие к черту пустоты внутри полужидкого планетоида? Прорва – это, конечно, впечатляющее понятие, но я хотел бы знать ее физический механизм. И из чего захотел?» «Как ни вертите, а проблему эту Мстислав ковырнул глубоко. Кратер действительно здорово смахивает на карстовый провал. Необычайная глубина при сравнительно небольшом диаметре, почти отвесные стенки, и нет обязательного для взрывных и ударно-взрывных кратеров кольцевого вала. Зато есть совершенно необязательный для карстовых пропастей залп из придуманного Рамоном ледазера. Напрасно иронизируешь над моим ледазером. Напрасно. Если у вас нет здоровья придумать что-нибудь иное, пусть будет ледазер. А мне, парни, тоже не нравится сейсмоактивность этой ледяной тарелки. Что-то слишком долго бродит подо льдом эхо нашего взрыва. Смотрите-ка, опять тряхнуло. Но ведь Клим говорил, вся луна гудит, как натреснутый колокол. Погудит, перестанет. Она-то пусть себе гудит, нам бы не загудеть. За разговором не забывай о деле, и дрожь в коленках пройдет. Ты нам свое бесстрашие не показывай. Таких храбрецов на кладбище 13 на дюжину. Верно. Эта луна, парни, выглядит сверхподозрительно, избыток странностей, если не сказать чудес. А что о чудесах думает сам Мстислав? Не дергай ты его зря. Он, между прочим, впервые на этой луне и не виноват, если процессы тут протекают такие, своеобразные. Скажем, лед сжимается, погружаясь куда-то внутрь, а излишек энергии наружу, залпами. Сжимается? Отстань, я не гляциолог. А вот именно. «Мэв, слышишь меня?» – голос Бакулина. «Да». «В глазах тоже зеленые просверки?» «Да». «Может, это нам теперь на всю жизнь, а?» Мстислав тихо и нехорошо, неестественно рассмеялся. Он не ответил. Справа, в той стороне, где невидимо затаилась среди наледи и торосов исполинская пропасть, мельтешили вспышки зеленых зарниц. В районе кратера, впрочем, как и везде на просторах ледовой плеши, что-то происходило. Непонятно что. Ледовую равнину словно бы затягивало дымной пеленой. Все там шло морщинами, складками, шевелилось, горбатилось. Лица замершего в проеме люка Элдора видеть он, конечно, не мог, но почему-то был уверен, Юс в состоянии шока. Командир не был готов к осложнениям. Они застали командира врасплох. Лед вздрагивал под ступоходами Казаранга, быстро сгущалась тьма. Возникло почти мистическое ощущение, будто ледовая плешь расправляет черные крылья. «Полундра!» – прошептал кто-то. «Работу отставить!» – встревоженным голосом приказал Асиев. «Элдор, где ты? Все по машинам. Аган, освещение!» Он врубил всю бортовую иллюминацию и увидел, что Юс успел уже спрыгнуть стоящим группкой Нортону, Венеза и Кизимову. Сильный боковой толчок заставил машину качнуться на левый борт. Вторым толчком, еще более мощным, ее развернуло градусов на 60 вправо. Четверых десантников опрокинуло. Они падали друг на друга, как падают шахматные фигуры с наклонной доски. «Всем к циклону!» – выкрикнул Элдор. «Бросай оборудование! Стартовая готовность!» Освещенную фарами поверхность наледи пересекла, отделив десантников от Казаранга, сабельно-кривая трещина. В поисках Рамона он повел лучом прожектора по краю террасы и обомлел. Террасы не было, курилась струями снежной пыли обширная яма с морскую бухту величиной, а из мутных глубин этой ямы невесомо всплывал, уходя верхушка в черное небо, рог ледяного утеса. «Командир!» — крикнул он. «Джанелла исчез!» Всем на циклон яростно командовал Элдор, подталкивая десантников. «Мэв, мы с тобой стартуем после циклона!» Потрясенный реакцией командира, он проводил взглядом длинные, уродливо деформированные тени Венеза, Нортона и Кизимова, прытко уползающие под зеленоватый свет фар прожекторов циклона. «Как же так?» – думал он в совершенном ошеломлении. «Выходит, все они мгновенно примирились с гибелью Рамона Или я чего-то не понимаю?» «Рамон!» — позвал он без всякой надежды, сознавая уже, что чудо не произойдет, и Джанелла не откликнется.